Вдоль парапета крыши возникла живая изгородь шиповника двухметровой высоты, постриженная в виде зубчатой стены крепости, покрытая нежно-розовыми цветами. Оценив взглядом мраморную лестницу, по которой будет ступать нежная ножка Банни, Диффенбахи соорудил на входе ажурную арку, обитую плющом. Внутри, не мудрствуя лукаво, он полностью воссоздал сад, по которому когда-то бегал босоногим мальчишкой. В нем смешались почти все времена года, от цветущей весны до плодоносящей осени. Затем соорудил озеро, в котором плескались карпы и окуньки. Короче, природу родной заболотной пустоши влюбленный гигант воссоздал полностью. Единственное, в чем он погрешил против истины, это скульптурная композиция, скрывающая проход на чердак, откуда должна литься нежная музыка, дабы усладить слух его возлюбленной. Там он собирался расположить оркестр. Оркестр! В музыке гигант был не силен. Здесь надо полагаться на профессионалов. Взгляд его упал на толпу музыкантов, двигавшихся гурьбой в сторону особняка мэра Альдерона. Он слетел по лестнице вниз, спеша их перехватить, и умыкнул музыкантов у самых ворот особняка Лужана. Предложенный им гонорар был настолько высок, что музыканты не только вернули деньги брызжущему от бешенства слюной управляющему дому мэра, но еще и попытались побить его музыкальными инструментами. Бедолагу спас Диффенбахи, которому эти инструменты были нужны в целости и сохранности. Загнав музыкантов в оркестровую яму, роль которой выполнял чердак, он строго сказал, чтоб все было красиво. «Не сомневайтесь, наши заказчики всегда были довольны», — заверили его музыканты и начали настраивать инструменты. «Обеспечь их всем необходимым», — отдал распоряжение управляющему новый хозяин. «Что попросят, то и тащи». Это он сказал напрасно. Музыканты тут же обнаглели и сделали мощный заказ для поднятия настроения и вдохновения. В этих трудах и хлопотах Диффенбахи не заметил, как опустился вечер. Он опомнился только тогда, когда в небе зажглись первые звезды, и его, лично украшавшего петрушкой какой-то экзотический салат на столе, дернул за рукав управляющий. «Шеф, есть проблема». «Что? Доходы упали?» — рыкнул на него Диффенбахи. «Этот этаж я не отдам». «Шеф, а придется». Управляющий ощупал набухающий фингал под глазом. «Тут небольшая накладочка. Одна девушка столик заказывала еще до того, как вы трактир купили. А все места уже заняты. Требует хозяина. Говорит, если появится ее парень, то нам тут всем не поздоровится. Но, по-моему, ее и одной, без парня, за глаза всем хватит». Снизу послышался грохот. Диффи бросился к арке и увидел Банни, доламывающую последнего дендроида. Теперь они годны были только на дрова. «Какая женщина!» — восхищенно сказал управляющий. «Второй глаз подправлю», — прогудел Диффенбахи. «Она девушка. Причем не просто девушка, а моя будущая супруга». «Шеф, ну что ж ты сразу не предупредил?» — схватился за голову управляющий. «Ну как же я тут дальше-то работать буду?» «Сгинь, я все улажу», — коротко сказал Диффенбахи и ринулся по ступенькам вниз. «Любимая!» Он подхватил практикантку на руки. «Погоди, сначала я разберусь с хозяином этого заведения». «А может, не надо?» — робко спросил гигант. Надо. Тогда разбирайся. Это заведение купил я. Для нас с тобой. Для нас? Ну да. Должны же мы где-нибудь встретиться в интимной обстановке. Так, чтобы никто не мешал. Ой, Дифи. Банни расплылась. Боевой пыл ее сразу угас. Захвати заодно оборудование. Какое? Вот это в сумке. Я ведь тоже подготовилась к романтической встрече под луной. Будем любоваться на звезды. Дифи, не возражая, подхватил на могучее плечо тяжеленную сумку, лежавшую между обломками дендроидов, и понесся вверх со своей драгоценной ношей. Арчи, сам того не подозревая, устроил Кеферу хорошую взбучку. То ли дикая магия арканарского вора, о которой он сам не подозревал, то ли его кастет с оттисками всех святых с Тресветлым во главе, которым аферист охаживал монстров, заставили биться заместителя ректора всерьез не на жизнь, а на смерть. С огромным трудом магистру удалось отправить демонов обратно, в родное измерение. Не успел он перевести дух, как магический кристалл в складках мантии пропищал вызов. — Только тебя еще тут не хватало, — простонал Кефир, но вызов игнорировать не осмелился. В самый центр разгромленной аудитории вплыл сгусток тьмы. — Ты не оправдываешь наших надежд. Прошелестел потусторонний голос. «Прошло столько времени, а ты еще не выполнил своих обязательств». «Можно подумать, вы выполнили». «Мы тебе дали книгу теней». «Толк от нее! Арчибальд как путался под ногами, так и путается, и ключ до сих пор у него. На следующем уроке лично придушу». Без всякой магии и помощи ваших суперспециалистов. Взвыли сирены, замигали сполохи магической защиты от проникновения особо опасных демонов. — Это ты вызвал? — спросил Кефир, уставившись на что-то за сгустком тьмы. — Нет, — ответил сгусток. — А еще называетесь повелителями демонов. Презрительно фыркнул Кефир. «Они без вашего ведома в наглую по Академии шляются». «Но не скажи!» Довольно пророкотал голос сзади тьмы. Огромная волосатая рука схватила сгусток, и последний маргадорский колдун засучил ножками в воздухе. «Абдулла!» — ахнул Кефир, сразу опознав своего бывшего узника. — Теперь ты снова мой. — Я не твой, — завопил Абдулла, напрягая все свои магические способности. — Откуда узнал мое имя, гад? — А мне стоило только на тебя посмотреть. — Кефир, — сообразил демон. — А кто ж тогда тот, который меня постоянно... своими одами в гиперии мучил? Обыкновенный гомункул. Я ж не дурак свою настоящую личину всем, кому не попадя, показывать. Как хорошо, что ты здесь оказался. Я ведь твое имя совсем забыл. Я вот взглянул на тебя и вспомнил. Так что теперь ты мой. Приказывай, повелитель. Понуро согласился Абдулла. Романтический вечер удался на славу. Да и как ему было не удастся, если оголодавший за день Диффенбахи начал сразу приучать свою избранницу к деревенскому быту, предложив ей выпить национального напитка под названием КВН, специально для непосвященных. А такой здесь являлась Банни, он пояснил, что так в народе называют коньяк выгнанный и настоянный. Наполнив два огромных кубка, строго предупредил, что пить надо до дна, иначе родственники обидятся. Банни поняла это по-своему. Она краем уха слышала, что все выходцы из заболотной пустоши — потомственные маги, и восприняла это как древний магический ритуал. Осушив кубок, Банни сообразила, что магический обряд явно относится к шаманству, так как сразу услышала таинственный шепот, идущий от скульптур. «Действует!» — обрадовала она гиганта. «Я слышу их голоса». «И что они говорят?» — прошамкал Диффенбахи, торопливо уминая салат. «Я им нравлюсь». «Это хорошо. Значит, петь душевно будут». «Ваши духи поют?» «Еще как! Эй, духи, покажите класс!» И духи показали. Они не только сыграли, но еще и спели и сплясали. От дружного топота музыкантов, лихо отплясывавших Камаринскую, чердак заходил ходуном. Играли они так зажигательно, что Диффи с Банни тоже не удержались. Их ноги сами собой начали выписывать кренделя. От этого увлекательного занятия их отвлекло деликатное покашливание управляющего, возникшего в проеме арки. «Хозяин, вы не будете возражать, если мы здесь, в уголочке, поставим пару столиков? Очень знатный и уважаемый клиент появился, хочет отдохнуть». Диффи выразил свое несогласие, запустив управляющего первым, что попалось под руку. Первой попалась сумка Банни. Управляющий успел увернуться. Клиент нет. Баскер молча рухнул на каменные ступеньки. Предупредить о том, что Арчибальд скоро выйдет из академии, он не успел. Но Банни и так догадалась. Внутри сумки, накрывшей студента, что-то жалобно звякнуло. «Конец телескопическому прицелу», — вздохнула Банни. «Чему?» — не понял Диффенбахи. «Телескопу», — пояснила практиканка. «Я так хотела полюбоваться на звезды. Ну, и чем мы теперь развлекаться будем?» «Есть у меня пара забавных способов развлечься», — покраснел гигант. «Это только после свадьбы», — заволновалась Банни. «Вообще-то я имел в виду другое». «Да?» — обиделась девушка. «Ну, если ты настаиваешь...» Диффенбахи стиснул девицу в объятиях. Его рука медленно поползла по девичьей талии вниз. Практикантка часто задышала. «Нет, теперь я просто обязана узнать, что ты хотел предложить до этого. А то ведь все задание нахрен провалю. Так что ты хотел?» Диффенбахи мучительно покраснел и что-то тихо прошептал ей на ухо. Девушка застыла в столбнике. «Замуж? За тебя?» «Ага». «Ой, Диффи!» — тихо охнула Банни. «Все. Последнее задание, и пошли никуда подальше. Я согласна, только...» Девушка внезапно побледнела. Они стояли прямо около арки, и Банни увидела знакомую фигуру клиента, вынырнувшего из проулка. Арчибальд решительно двигался в сторону особняка Лужана. За его спиной, в воздухе мерно колыхаясь, плыла старая ржавая коса. «А ведь он твой друг?» — прошептала она. Однако отступать было некуда. Подписанный магический контракт не оставлял ей выбора. Из-под ресниц закапали слезы. Трепещущей рукой девушка извлекла из-за корсажа мерцающий алыми сполохами кристалл и опять застыла. рука не поднималась осуществить задуманное. В любом случае она теряла только что найденную любовь. «Что ж ты не кидаешь, сука?» Пришедший в себя Баскер сделал магический пас. Кристалл вырвался из рук девицы и полетел в сторону арканарского вора. «Диффи, он его убьет!» — ужаснулась Банни. «Нет, это я его убью!» — успокоил ее гигант и запустил вслед за кристаллом Баскера. «Диффи совсем обалдел!» — раздался возмущенный голос Арчибальда. «Не мог этого придурка куда-нибудь еще кинуть?» Взбешенный аферист вылез из-под тела семикурсника, потряс головой, и на мостовую посыпались осколки кристалла. «Так что ты хотел мне сказать?» «Арчи, она согласна!» «Рад за тебя, но совсем не обязательно кидаться в меня всяким дерьмом!» «Вот и все!» — прошептала Банни, глядя на небо.